Консона третья. Как тихо стало в природе. Вся зренья она, вся слух. К последней страшной свободе склонился уже наш дух. Земля забудет обиды всех воинов, всех купцов, и будут, как встарь, друиды учить из зеленых холмов. И будут, как встарь, поэты сердца вести к высоте, как ангел водит кометы к неведомой им мете. Тогда я воскликну: где же ты, созданная из огня? Ты видишь взоры все те же, все та же песнь у меня. Делюсь я с тобою властью, слуга твоей красоты, за то, что полное счастье, последнее счастье — ты. Самофракийская победа. В час моего ночного бреда ты возникаешь перед глазами. Самофракийская победа с простертыми вперед руками, спугнув безмолвие ночное, рождает головокруженье твое крылатое, слепое неудержимое стремление. В твоем безумно светлом взгляде смеется что-то пламенея, и наши тени мчатся сзади, поспеть за нами не умея. Роза. Цветов и песен благодатный хмель нам запрещен, как ветхие мечтания. Лишь девственные наименования поэтам разрешаются отсель. Но роза, принесенная в отель, забытая нарочно в час прощания на томике старинного издания, канцон, который слагал Рюдель, ее ведь смею я почтить сонетом. Мне книга скажет, что любовь одна в 13-м столетии, как в этом, печальней смерти, и пьяней вина, и бархатные лепестки, целуя, быть может, преступление не свершу я. Телефон. Неожиданный и смелый женский голос в телефоне. Сколько сладостных гармоний в этом голосе без тела. Счастье, шаг твой благосклонный не всегда проходит мимо. Звонче лютни Серафима, ты и в трубке телефонной. Юг. За то, что я теперь спокойный, и умерла моя свобода, а самый светлый, а самый стройный со мной беседует природа. Вдали от зноя помертвелый, себе и солнцу буйно рада, а самый стройный, а самый смелый звенит немолчная цикада. Увижу пены побережной серебряное колыханье, а самый белый, а самый нежный поет мое воспоминание. Вот ставит ночь свои ветрила, и тихо по небу струится, а самый нежный, а самый милый мне пестрокрылый сон приснится. Рассыпающие звезды. Не всегда чужда ты и горда, и меня не хочешь не всегда. Тихо-тихо, нежно, как во сне, иногда приходишь ты ко мне. Над лбом твоим густая прядь, мне нельзя ее поцеловать. И глаза большие зажжены светами магической луны. Нежный друг мой, беспощадный враг, так благословен твой каждый шаг, словно по сердцу ступаешь ты, рассыпая звезды и цветы. Я не знаю, где ты их взяла, только отчего ты так светла, и тому, кто мог с тобой побыть, на земле уж нечего любить. о тебе».